Глава 16. Дикий драман дикому драману розни. Кора, фу! Получен талант дрессировка. Уровень 7. Вот ведь ума у меня. Не палата, даже не склад, а цельный ангар. Всего на 2 уровня повысился, но все же вложился не всеми очками в тренировку. Оставил пару для обучения. И результат не заставил себя долго ждать. А как еще могло быть, если Коре приходилось танковать? Близко не подходи, куда суешься? В ответ Пет лишь огрызается, то ли на меня, то ли на Гарпину. Хло, а ты чего стоишь? Хиль! И вот именно в этот момент из небытия вынырнул Петтан, блеснув своим магическим кинжалом. Применил какой-то роговский скилл и снова исчез. Я невольно зажмурился. Хоть Гарпина и выглядела чуть больше обычной фееры, крови с нее ливануло, как со свиньи. Вместе с тем моб явно еще собирался побрыкаться. «Кора, не подходи ближе!» Пет щелкнул хвостом и жало ударило в клюв твари не сильно, но достаточно для того, чтобы охладить пыл. Обнаженные груди еще раз колыхнулись, а я в очередной раз напомнил себе, что это не женщина, хотя у нее и наличествовали вторичные половые признаки. И вообще, судя по телу, Гарпина была похожа на прелестную миниатюрную девушку. Если бы не птичья голова и крылья с выступающими из них острыми когтями. Именно последние, вкупе с кинжальными 20-сантиметровыми когтями, и были ночным кошмаром местного племени. Я выстрелил из лука, машинально отметив для себя, что целюсь в уродливую голову, а не пропорционально сложенное и довольно привлекательное тело. Чёртова психология. А ведь из-за этой обнаженки она столько драманов тут и порубила. Нападала исключительно на мужиков. Несмотря на скромные размеры, гадина оказалась довольно прожорливой. Петтан выскочил из-за спины снова и быстрым движением оборвал жизнь моба. Вы убили королевскую Гарпину. Ну, правильно. Если считается, что любить так королеву, так почему это не касается убийства? Со всем уважением к Елизавете Георгиевне и всей британской монархии. Вы выполнили задание «Ночной кошмар куоргов». Вернитесь к Нахмару за наградой. Нахмер. Это как раз и есть старейшина куоргов, одного из свободолюбивых племен. По сравнению с альменгами многочисленные, а вот если их поставить рядом с дургами, малый народец Дальнего Севера. У них около 30 бойцов, женщин, стариков и детей раза в 2,5 больше. Ну их хотя бы реально было убедить переселиться в Йоран, в отличие от альменгов. Те меня не послали, как Периши и Кегины, даже повысили отношения до симпатии. Однако сказали, что уйдут из деревни, как только нога врага ступит на Торин. Хоть так, чего уж там. Петя, пошли, хватит на ее грудь пялиться. Если проблема с женским полом, сходи в веселый дом. Да это не то, нехотя отозвался телохранитель от любопытного созерцания. Так ты у нас извращенец-старовер. Забавно как. Руби голову. Жалко, красивая. Она со временем постареет, сморщится, и все, что тебе останется, лишь выпадающие перья и огромный клюв. Я когти тогда тоже заберу. Они тебе на кой? По 5 золотых за штуку. Мне деньги лишними не будут. Давай, руби, что надо, только голову не забудь и погнали в деревню. Но как только это сказал, сам же и остановился. Потому что завибрировала книга. Пришлось доставать, потому что догадывался, кто это мог быть. К слову, интуиция не обманула. Хоть и в битве экстрасенсов участвуй. Навуходоносор. 11 из 11. Даже Энерей пришел, хотя и ворчал сильно, что тебя нет. Туатал сбросил 3. Берена и Нортон по 2000. Нортон – это глава лесорубов. Хорошо, что даже малыши с нами. Кстати, я про себя уже отмел клан лидов-садников. А тот мало того, что вписался в нашу заваруху, так еще и полную сумму сдал. Я даже представил, как старик брюзжит, увидев вместо меня зама в лице Светы. Крилл. Что Энерей сказал? Навуходоносор. Что можно было бы проявить больше уважения, а не прикрываться похоронами хомячка любимой куртизанки. Это цитата, если ты не понял. Но ничего особенного. Что с племенами? Крилл. Дурги согласились. Альменги условно согласились с отсрочкой по времени. К куоргам сейчас пойду квест сдавать. Периши и Кегины послали в пешее эротическое путешествие. В Долине Смерти они видели меня и всех моих богов. Это тоже цитата. Навуходоносор. Ничего, племен много, не пропадай. Не пропаду, если только меня на копье не насадят эти дикие драманы. Хотя уйти в любом случае успею. Рядом Хло с Питаном, которые могут в любой момент отвлечь противника, и под рукой Кора. Да и аборигены, как оказалось, были настолько разными, что нельзя грести всех под одну гребенку. Периши, которые даже слушать меня не хотели, предстали довольно агрессивными ребятами. Их соседи Кегины оказали все знаки внимания, но ответили решительным отказом на предложение чужака. Миролюбивых дургов удалось уговорить, пообещав лишь крышу над головой и различные преференции. Степенных рыбаков альменгов склонил на свою сторону хорошими, как им казалось, сделками по рыбе. А с куоргами? С ними сейчас и пойду договариваться. По моему мнению, проблем возникнуть не должно было. Те, хоть и воины, занимались исключительно охотой, рыболовством и собирательством, постоянно кочуя с места на место, но казались адекватными. После первого разговора я сразу поднял отношения с куоргами с нейтрального уровня до симпатии. Потому, кстати, и квест получил. Но меня волновали не ближайшие переговоры, а просчет в планировании. Изначально, когда я говорил с Иермаром, все было на мази. Я думал, что нас 13 кланов, домов 14, каждому по резиденции и свободную постройку под бурмистра и стражу. Еще одну собирался отдать под лавку, поселив, к примеру, лесорубов с извергами вместе. Соответственно, и собираемая сумма с фракцией должна была быть меньше, но это так, лирика. Когда три клана отсеялись, пришлось переиграть и думать, чем же забить свободную жилплощадь. Тогда и пришла мысль отдать драманам один дом, сделать своего рода общагу для варваров. Даже сейчас, когда у меня было согласие двух племен и неубитый медведь, почесывая свою подпорченную шкуру, предлагал сюда добавить еще и куоргов, я начал задумываться. Племен было много. Нет, не так, чтобы прям очень-очень. Крупных, где бойцов за сотню, всего 5. Средних – больше десятка. Малых – без числа. Понятно, что я не буду бегать каждому хромому драману, живущему обособленно, с просьбой присоединиться к славной армии Лока и переехать на ПМЖ в Йоран. Сниму жирные сливки и все. Однако уже сейчас было ясно. Не влезут все согласившиеся племена в дом, рассчитанный человек на 150-200. Причем предусмотренные не для жилья, а скорее разового посещения. Даже если я варваров штабелями сложу, не влезут. И что предпринять? Может и вправду сделать 14-й незанятый дом резиденции драманов? Пусть собираются там, выпивают, разговаривают о притесненных коренных народах и специальных налоговых послаблениях в резервациях. А жить я их поселю в отдаленном квартале за стеной, в своего рода гетто, чтобы остальным неписям не мешали. Еще ведь задачка. Надо как-то приспособить их к труду, чтобы нищету не плодили. Ведь эти дикие драманы, как я уже говорил, все разные. За этими думами я добрел до стоянки кургов, представляющей собой нечто вроде раскинутых вокруг то ли юрт, то ли вигвамов. Стояли они, понятное дело, в степи, название которой тут никто не удосужился придумать. Вот чаще, где обитала прежде Гарпина, именовалась Игольной. Наверное, из-за колючего кустарника. А нынешнее место жительства кочевых драманов никак не называлось. Глуши есть глушь. Ближайший город в получасе бодрого полета на Коре. Только подумал о Пете, машинально погладил гриву мантикоры и мельком взглянул на нее. Так, когда это уже успело? Если мыслить логически, то не более чем минут 10 назад. Именно тогда дрессировка повысилась, а вместе с ней появилось и новое умение. Удержание. Захват противника хвостом, при котором враг не может подойти вплотную к мантикоре. Время действия 60 секунд. Время использования 1 раз в 5 минут. «Крил, я вижу, что ты сдержал свое слово!» Радостно направил свои стопы в нашу сторону старейшина с неблагозвучным именем Нахмер. Каждый раз, когда я воспроизводил его в голове, мне почему-то хотелось прочистить нос и сплюнуть содержимое пазух на землю. Видимо, он был не самым любимым ребенком в семье. «Да, я убил Гарпину!» Нагло посмотрев прямо в глаза Питану, соврал я. «А что, герой должен быть только один, об этом многие писали». Ваши отношения с племенем куоргов улучшаются до уровня доверия. О как! Самое высокое, что пока удалось заработать в репутационных битвах. Так наш договор в силе? В силе. Мы очень ослабли за последнее время. Раз такая молодая гарпина может терроризировать племя. Посмотри на ее клюв. Ведь этой нет и 40. Ага, гарпина бальзаковского возраста. Нахмер, удержал я слюну внутри. Когда твое племя прибудет в Йоран? Мы соберем свои вещи прямо сейчас. Это займет несколько часов. А этот Йоран, как ты говоришь, находится в шипастом лесу? Тогда к вечеру завтрашнего дня мы уже будем там. Славно. Думаю, в скором времени в Йоране и встретимся. Еще один вопрос. Какое племя истинных драманов, очень варвары не любили слово «дикие», находится ближе всего? «Нейринги», — указал рукой Нахмер почему-то за мою спину. «За двумя реками в долине тени». «И большое у них племя?» «Больше нашего», — кивнул старейшина. «А что они...» Ближайшая четверть часа прошла в подготовке к встрече с нейрингами. Я собирал нужную информацию и отсеивал мусорную. К примеру, знать, что к этим драманам лучше не подкрадываться, намотал на ус. А вот что Ильфа и Петра сбежали на имперский материк, обучились грамоте и вроде даже составляют разные свитки для увеселения народа, пропустил мимо ушей. Может, на них и завязан какой-то пустячный квест, но мне совершенно не до этого. В итоге, тепло попрощавшись с Нахмером, я оседлал Кору, подождав, пока позади устроится почти невесомый Хло, и взмыл вверх. Питтан сначала обогнал меня, но когда мы набрали высоту, повел свою реактивную виверну на бреющем полете. Петя пытался порвать рот посредством богатырских зевков, отчего и у меня челюсть стала непроизвольно тянуться к груди, а на глазах навернулись слезы. «Хватит зевать!» – крикнул я ему. «А что я сделаю, если спать охота?» «Перестраивать свой организм к новому режиму, в котором на сон отводится 4-5 часов». «И долго такой режим у нас будет?» «Пару дней, не меньше», – усмехнулся я и направил мантикору в сторону извивающейся внизу мелкой змеёй речушки. Я оказался прав. В привычную реальность, если можно так сказать об игре, я вернулся через 2 дня. Точнее, меня вернули, причем самым что ни на есть варварским способом. «Долго еще будешь спать?» «А ты долго меня еще терроризировать будешь?» – не открывая глаз, ответил я. В конце концов, скакал тут 2 дня, как горный козлик. Перерывы на сон делал короткие, не больше 6 часов. Потому, когда все устроилось, решил сделать себе небольшой цепной день. Так моя зазноба не может войти в положение. Когда мне было нужно, мозг работал на удивление быстро, даже в нынешнем автономном режиме. Потому я быстро понял, лучшая защита – это нападение. «А ты почему делами не занимаешься?» «Я-то как раз занимаюсь. Там племена устроили бучу на стройке. Архитектор с ними сделать ничего не может, кланы злятся. Сам же говорил, что надо быстрее все построить и...» «Что еще за «и»?» – открыл глаза я. Все же поспать мне не дадут. «И по поводу клана. Поступило 42 заявки на вступление». «Сколько?» – сел я на кровати и окончательно проснулся. «42. Ты, наверное, в книге на состояние клана не смотрел. Чего делать с ними?» «Так», – потер я виски. «Проведи собеседование, чтобы отсечь откровенных неадекватов. Сделай пометки по поводу каждого, мол, танк, маг, а потом уже я сам поговорю». Я уже вскочил и торопливо одевался. В дверях показался Хло, как всегда готовый к труду и обороне. Блин, складывается ощущение, что все такие вокруг деятельные. Один я хочу поспать, поесть и по возможности расслабиться. Короче, Лок бы меня понял. Снаружи уже ждал Питтан вместе с Корой. Вообще, Пет начинал проявлять излишнее свободолюбие. Все неохотнее шел в обиталище. Вчера и вовсе сбежал под вечер, отчего сейчас сидел, виновато закрыв морду лапами. Конечно, я понимал, что, может, Коре и вправду нужно больше времени проводить за охотой и изучением этого мира, но излишняя независимость до добра не доведет. «Еще раз такое устроишь, из обиталища не выйдешь», – сказал я ей спокойным ровным голосом. После этого не дал опомниться, забрался на крепкую спину и подождал Хло. «Петя, в Йоран!» Дорога пестрела многочисленными путниками. Игроков прибавилось, многие побросали отдаленные локации и стремились на Тойрин, лицезреть первый храм Лока. От разных концов острова они с помощью портальных камней оказывались в столице, а потом уже своими ногами или с помощью петов, крылатых, кстати, не сказать, чтобы было очень много, всего лишь у каждого третьего, двигались в Йоран. Глядя на эту процессию, шумную, переговаривающуюся, смеющуюся, не понимающую, что грядет война, я все думал. Как много рвануло на имперский материк Гарыгу. Навуходоносор, конечно, отправил несколько разведчиков. Думаю, подобное сделало еще несколько клан-лидов из Альянса. Но рекогносценировка – дело не быстрое. Мне бы самому послать кого-нибудь. Одно дело информация, даже из дружественных, но все же чужих кланов, и совершенно другое в свои руки. Латрона отправлять на такое задание рано, не прикормлены еще. А миротворцы молодцы. Олег, как и обещал, напряг своих, и те проложили довольно широкую тропу. Понятно, что мостовая будет, но чуть позже, и уже силами альянсовых трудовых резервов. Насколько я знал, контрабандистский архитектор, к своему стыду даже имени его не узнал, нанял всех свободных строителей НПС в округе. К тому же присоединились и кланы, участвующие в стройке. Да, они с позволения главного зодчего занимались возведением исключительно своих резиденций, согласуясь с общим планом. Но мне-то какая разница? Главное, что высвобождалось много свободных рук. Храм Лока напоминал статуэтку, поставленную в огромный муравейник. Группу из нескольких племен я заметил сразу. Уж слишком бросалась в глаза толпа здоровенных рослых варваров, не обремененных делами. Мимо них ходил, переругиваясь, знакомый Голгора-контрабандист. «А Шерух тут что делает?» «Привет», — сказал я ему, приземлившись и еще не успев слезть с коры. «Крил», — поклонился тот в ответ. «Мы начали возводить резиденцию для вашего клана, но существ по-прежнему не хватает. Камень приходится везти с дальней каменоломни, как и лес. Местный не подходит для...» «Погоди, так ты и есть архитектор?» «Да, это одна из моих профессий. И жнец, и чтец, и на дуде игрец. Господин Тертел называет меня по-другому. Специалист широкого профиля. И еще кое-что. Эти дикие драмы намешают, толпятся и не уходят. Сейчас разберусь». «Приветствую вас в вашем новом городе», — подошел я к племенам и на всякий случай поклонился. Произошло бурление масс, и навстречу вышли старейшины. Эх, еще бы по именам всех помнить. Мне надо орден вообще выдать, что я племена запомнил. Хотя можно и медаль. Да, существовала подсказка в виде татуировок, что носили мужчины. У каждого рода существовала своя. У племен, живших возле берега, на шее было изображение всего, что связано с водой. У степных, как правило, рисунок какого-либо животного. У горных кланов – птиц. Поэтому сейчас я без ошибки определил, что ко мне приближались представители дургов, нейрингов, куоргов, аличей, брекеров, лиданов, сатров, перелегов и теричей. Не хватало лишь альменгов, претичей и уртгеров. Если с первыми было все ясно, то последние два племени, скорее всего, еще не добрались до Йорона. Не густо, если честно, учитывая, что здесь не было и половины всех хоть чего-то стоящих истинных драмонов. Уж очень несговорчиво оказались свободолюбивые варвары Тойрина. «Приветствуем тебя, Крил», — довольно вежливо ответили несколько старейшин. Не все, кстати, некоторые просто поклонились. «В чем дело?» «Мы договорились именно с тобой, а этот мерзкий Голгора считает, что может помыкать нами». Ясное дело, это они о Шейрухе. Других мерзких ящериц поблизости не наблюдалось. «Это мой человек и действует от моего имени. Но я заранее приношу вам свои извинения за него. Он не думал вас оскорбить. Мне придется лишний раз поговорить с ним, чтобы подобное впредь не повторялось». «Ваши отношения с племенем Аличей улучшаются до уровня доверия. Ваши отношения с племенем Перелегов улучшаются до уровня доверия. Ваши отношения с племенем Брекеров улучшаются до уровня симпатии. Ваши отношения с племенем Сатров улучшается до уровня доверия». «Ну, хоть так. А с Шейрухом и вправду следует поговорить. Надо дорожить каждым племенем. Они горды, как самолюбивые и эгоистичные дети, выросшие без братьев и сестер. Не дай бог отберешь у кого игрушку под названием гордость, нередко перерастающую в гордыню. Такая буча начнется. Теперь непосредственно о заселении. У вас будет собственная резиденция, где могут собираться племена». «Общая хижина», – кивнул старейшина брекеров. «Общая хижина», – согласился я. «А жить вы будете в той части города», – махнул рукой в самую отдаленную сторону. «Им все равно, лишь бы крыша над головой была. А ближе к центру дома подороже продать можно будет». «Но это еще не скоро, хочу сразу сказать. У вас много работы. В первую очередь необходимо возвести постройки вокруг храма, а уже потом будем заниматься всем остальным». «Что от нас требуется?» «О, вот такой разговор мне нравится. Даже просить не пришлось». «Помощь. У нас не хватает рабочих рук. Быстрее возведем центр города, быстрее построим ваши новые дома». Старейшины ответили не сразу. Более того, они сначала переглянулись и после этого сдвинулись ближе друг к другу, начав совещаться. «Вот и здравствуйте. Быстро спелись. А ведь мне еще позавчера кто-то говорил, что никогда Перелег не сядет с Альменгом в одном поле для... неважно для чего. И ничего, стоят, разговаривают». «Сколько надо мужчин?» – спросил, наконец, Нахмер, старейшина куоргов. «Я хотел сказать все, кто есть, да успел себя осадить, поэтому ответил спокойно. 3/4». «Это много. Нам надо охранять свои дома, женщин, строить временное жилище, охотиться». «Ага, временное. До меня они жили в своих плетеных шалашах или обтянутых шкурами юртах. Редко у кого были нормальные деревянные хибары. Но это все пустяки. Я вот тут подумал, драманов несколько сотен. Живут они преимущественно тем, что сами добудут. Шипастый лес, конечно, богатый на зверье, но тоже не резиновый. Впереди маячит самая сложная задача – не просто расселить диких друзей, а лучшим образом ассимилировать их к жизни нового города. Поэтому я и оставляю вам 1/4 мужчин, которые займутся временным обустройством. Защита не потребуется. Здесь довольно много воинов Дружественного Альянса и дендроиды. Блин, деревянным ведь тоже дома обещал. Язык мой, враг мой. Что ж, после недолгого совещания ответил Нахмер. Так тому и быть. Мы поможем тебе. Получен талант убеждения, уровень 8. Внимание, уровень таланта не может быть выше уровня способности. Еще один вопрос. Может, кто-то из ваших людей имеет какие-то профессии? Нам нужны каменщики, плотники, кузнецы. Да, собственно, без разницы, нам нужны все. Как и предполагалось, каменщиков не нашлось. Обнаружилось 2 десятка плотников, квалификацию которых еще требовалось проверить, и аж 3 кузнеца. Как я понял, они пожили какое-то время в городах, но потом вернулись к истокам. Но ничего, всех высококвалифицированных мы перекинем на стройку века, а остальные чернорабочие отправятся за лесом и камнем. А что делать? Не умеешь работать головой – работай руками. Не умеешь профессионально работать руками – будешь заниматься черновым трудом. Или станешь продавцом-консультантом. Все довольно просто. Но самое трудное было другое. Выбрать главного представителя племен. Оказалось, что если еще общаться, мои новые друзья готовы, то отдать бразды правления в руки одного из своих старейшин не хотели. Чуть до драки не дошло. Хорошо, что я вовремя вспомнил Волкова и его 7 подземных королей. Драманов было, конечно, чуть больше, но принцип применялся на них замечательно. Путем манипуляции общественным мнением и различными уловками мы пришли к следующему. Каждую неделю у племен будет новый председатель. Никакой демократии, обычная очередность. Аличи смену сдали, брекеры заступили и так далее до очередного повторения. Представитель может заниматься всеми вопросами, которые касаются диких драманов, но не противоречит их законам. В случае несогласия с волей представителя, старейшины племен могут наложить вето. В общем, к моему удивлению, дикие оказались очень обстоятельными ребятами. И пока не выбили из меня все нужные им условия и не услышали устного подтверждения, не отстали. Что интересно, никаких бумаг, печатей, подписей. Моего слова было вполне достаточно. Чудеса, одним словом. Выжатый словно лимон, я вернулся к Шейруху и кратенько пересказал ему все, сделав упор на новых работниках. Заодно попросил отнестись со всем уважением к нашим гордым, свободолюбивым друзьям. Причем Галгор и меня понял. Уже хорошо. Следом отправился к месту, где находился небольшой котлован для моей будущей резиденции. Трудились тут 5 хромых и больных работников. А чего хотел? Сам сказал, мой домик последний в списке приоритетности. Это пусть кланы соревнуются в скорости возведения, что они, кстати, и делают. А мне величиной половых органов мериться не надо было. Пришел я сюда ради другого. Вы применили умение «Цепкие ветви». По мере дальнейшего применения умения, уровень призываемых существ будет повышаться числу кратному 5 каждый последующий вызов. За базовый уровень принимается уровень ближайших 10 неигровых персонажей. Я чуть не скрипнул зубами, посмотрев на серых и убогих в котловане. Ну, не знал же, в конце концов. 6-м будет Хло. Тоже, кстати, не самый высокоуровневый. Еще 4? Пришлось поозираться в поисках приемных родителей моим дендроидам. Одним из счастливчиков оказался Глостер. Ну, хоть так. Он вроде гном не промах. И еще несколько строителей чуть повнушительнее, ковыряющихся поблизости. Это все отлично, только где вызванные существа? Я думал, что стоит только 3 раза щелкнуть серебряными каблучками, и все исполнится. Хло, опасающийся, как бы я своими резкими движениями не свернул шею, подергал за штанину и показал на землю. Ого! Сразу 5 маленьких ростков, тянущихся наверх прямо на глазах, роняя старые пожухлые листья и рождая новые, постепенно превращались в некое подобие людей. Вот разошелся в стороны ставший толстым и крепким стебель, образуя ноги. Сплетаясь молодыми крепкими ветвями, раскинулись в стороны руки. Появился нарост в виде пня с крохотными глазами. Эх, надо было время засечь, за которое они проросли. Что мы имеем в итоге? 5 дендроидов, вовсе не архаровцев, ростом чуть ниже меня. Стоят, лупят в меня глазами, ждут приказания. Вгляделся в ближайшего. Стражник-дендроид, уровень 54. Да, протянул я. Шоу уродцев. Первый блин вышел не просто комом, а кучей сырого прожаренного лишь сбоку теста. «Понтифик!» – раздался противный голос гнома сзади. Нет, не скажу, чтобы он был визгливым или неприятным. Просто я для себя давно уяснил. Если Глостер, да еще сам, обращается к тебе, добра не жди. Чего случилось? Там неприятность небольшая. Была бы небольшая, так не сказал ничего. Значит, катастрофа, если не планетарных размеров, то близко к этому. Да нет, что ты, там просто нужно решить небольшую проблему, и все. Говорил гном убедительно, но глазки бегали. Эх, будь проклят тот день, когда я подумал, что сделать жрецом Глостера будет довольно-таки остроумно. Сейчас. Как же вам приказать? Пожал плечами я и, не придумав ничего лучше, вытянул руку вперед и сказал. Охранять это место. Деревянные стражники тронулись с места достаточно проворно и заняли свои позиции на одинаковом расстоянии друг от друга над котлованом. Если визуально соединить их линии, желательно красной, то получится неплохая такая пентаг... Тьфу, не о том все думаю. После гулкого падения камня, скрипа досок и кряхтения рабочих, я думал, что именно в храме сейчас немного отдохну. Чем черт не шутит, может, к локу поднимусь, отвисню вместе. Судьба выждала определенное время и зло рассмеялась в лицо. Народу здесь было не меньше 1500. И если на стройплощадке виднелось больше нанятых неписей, то тут одни лишь игроки, возмущенный ропот которых при моем появлении превратился в гул падающего бомбардировщика. «Так что там со жречеством? 2-й день обещалками кормит. Дороговато для послушника получилось. Пусть деньги вернет». Путем долгих и непростых переговоров мне удалось узнать, в чем же дело. Глостер, внезапно пропавший, чтобы ему жилось долго и счастливо в какой-нибудь каталажке, оставшись без должного присмотра и изучив свое нынешнее положение, устроил довольно успешный бизнес. Собственно, я должен был догадаться об этом сразу, как только в первый раз услышал о послушниках. В общем, Глостер за вполне конкретную сумму повышал последователей Лока, клятвенно заверяя, что вот только придет шеф, так сразу все станут жрецами. Ну не засранец ли? Впрочем, если сначала он брал всего 100 монет, то в дальнейшем цена поднялась до 300. Сумма у всех была разной, а вот разочарование и злость по отношению к гному и ко мне одинаковыми. Худо-бедно успокоив страждущих, я пообещал, что ща все порешаем, и направился к алтарю, возле которого лежала огромная амбарная книга. Лок – бог лени. Верховный жрец – понтифик Крилл. Жрецы – Глостер, Илгрен, Аттачента. Послушники – 138 существ. Последователи – 315 существ. После цифр на следующей странице шли все имена. Поэтому можно было заключить, тут все очень серьезно. Однако, каков гном, каждого третьего обработал. Перелистнул на страницу жрецы и взял стело в руки. От них шла стрелка вниз. Перечеркнул ее и провел до себя. Теперь повышать в ранге могу только я. Перешел к послушникам. Повысить до жреца, отклонить повышение. Выделил 2-й вариант и всех участников кардебалета. Внимание! Текущий уровень веры достаточен для открытия новых рангов. Доступны клирик, паладин. Клирик – Низший священник в пантеоне, способный поддерживать жрецов и понтифика силой молитвы. Доступные умения. Отмаливание грехов. Восстановление одного очка величия за одну минуту молитвы. Паладин. Рыцарь веры в пантеоне, способный с помощью веры защищать жрецов и бога. Доступные умения. Полувзмах. Затрата бодрости или маны снижена на 25%. Затрата бодрости или маны при нанесении критического урона снижена на 50%. Время действия 1 минута. Время восстановления 4 минуты. Я улыбнулся и потянулся за стело. Выбор был очевиден.